Мак сидел на лавке у дверей и вслушивался в громкие голоса, звучавшие в зале суда. Порой он улыбался, порой недовольно кривил лицо. Однако каждый раз, когда он слышал голос дознавателя Сита, на его лице появлялась кривая усмешка. «Только из уважения к вам!» — послышался недовольный возглас Кона. «Из уважения роду Красной Мантикоры, нашему родству и личной просьбой наследника рода, Поднебесный Росток согласен на откуп». В зале тут же послышались несколько облегченных вздохов и гул обсуждающих ответ Кона голосов. Мак же поднялся с лавки. Вскоре наступит его выход. «Дознаватель Сит Безродный», — прозвучал голос судьи. «Согласны ли вы на откуп великому клану Поднебесный Росток?» «Согласен», — прозвучал заикающийся голос. «Готов ли клан Поднебесный Росток назвать цену откупа?» — обратился судья к старичку. «Да, готов», — ответил Кон Альп. «Назовите цену». Тут старичок выдержал театральную паузу и, согласно плану, поднял руку с оттопыренным большим пальцем. «Я требую в откуп часть сердца Сита Безродного», — заявил глава клана и вытянул руку с оттопыренным пальцем. «Размером с мой большой палец». Зал на секунду замер, а затем взорвался гомоном, криками, смехом и недовольными криками. Успокаивать публику пришлось ударами ритуального колокола, который устанавливали на каждое заседание суда крови. «Тишина!» — сквозь колокольный звон выкрикнул судья. «Прошу тишины!» Когда гомон улегся, престарелый судья, немного помассировав виски, продолжил. «Кон Альп, понимаете ли вы, что если вы отнимете жизнь у члена Ордена Белые Розы, а также признанного родича клана Красная Мантикора, они будут иметь право потребовать от вас компенсации, поединка и суда крови?» «Понимаю», — кивнул старичок. «И все же просите откуп», — уточнил судья. «Совершенно верно. Кусок сердца размером с мой палец», — кивнул Альп. Старичок с усмешкой взглянул на бледного, как стена дознавателя, на задумчивого судью, который, вздохнув, поднял вверх молоточек. «Сделка?» — обратился он к главе клана Поднебесный Росток. «Сделка?» — кивнул тот. «Сделка?» — обратился судья уже к Ситу. «Сделка?» — пролепетал в ответ дознаватель. «Договор считается оформленным!» Со всего размаху ударил судья молотком по трибуне и добавил. «Хочу напомнить клану Поднебесного Ростка, что появление крови на дознавателе будет рассчитываться как нарушение договора со всеми вытекающими последствиями. Вы назвали именно сердце. Про кровь и кожу разговора не было». «Разрешите пригласить моего исполнителя», — обратился Кон к судье. Тот в ответ только пожал плечами и махнул, дав отмашку. «Исполнитель клана Поднебесный Росток — маг». «Темный ученик Юриная Оболосского», — громко объявил Альп, после чего парень, уже не таясь, вошел в зал. Под тихим гомоном парень прошел весь зал и встал рядом со стариком. «Понимает ли исполнитель, что нарушение договора коснется также и его?» — уточнил судья и еще раз повторил. «Никаких ран, никакой крови. Сит Безродный должен жить». «Понимаю», — кивнул темный ученик. «Разрешите приступить?» Судья угрюмо взглянул на исполнителя, затем на Кона и на замершего в оцепенении Сита. «Приступайте». «Надеюсь, ты знаешь, что делать», — прошептал в спину Маку старичок. Тот в ответ лишь кивнул. «Это ты. Это все подстроил ты, темная тварь», — едва слышно пробормотал Сит. «Это все твоих рук дело. Это ты проклял мою ногу. Я знаю про тебя все, темный выродок». Мак молча подошел к нему и протянул руки к его лицу. «Не смей ко мне прикасаться, тварь!» — вскинулся дознаватель. Однако мак его не послушал. Он молча ухватил его за углы нижней челюсти и зажал пролегающий там нерв. «Тварь!» — успел выкрикнуть Сит, прежде чем мышцы свело судорогой, а из глаз брызнули слезы от боли. Пользуясь тем, что Сит широко открыл рот, темный ученик уперся лбом в лоб и выпустил дыханием серый клубок силы смерти. Вдох. Заклинание смерти, словно живое, нырнуло в рот дознавателя, за ней в ротоглотку, гортань и в пищевод. Короткий прокол мягких тканей, и она уже в средостении, в котором с сумасшедшей скоростью от злости и страха колотится сердце. Сила смерти обвела его, и спустя пару секунд на левом желудочке, спереди, появляется белый отпечаток в аккурат под размер пальца Альба. Мак отпустил дознавателя и сделал несколько шагов назад. Сид смотрел на него огромными от страха глазами. Сам он хватался за грудь и начал дышать, как загнанная лошадь, хватая ртом воздух. «Ты, будь ты, проклинаю!» — выдавил он, оседая на пол. В зале поднялся гомон. «Целителя!» «Черт, он действительно забрал кусок сердца?» «Твою мать! Может, он проклятый?» Слышал, что шипел Сид. «Они разве знакомы?» «Это тот парень, который чистил ему ботинки. Это просто месть!» Пока в зале была суматоха и гомон, старичок подхватил Мака под руку и оттянул в сторону. «Ты сделал то, что хотел?» — спросил он у него тихо, когда оттащил в сторону. «Да», — кивнул парень. «Тогда, может, расскажешь, что ты сделал?» «Я убил кусок его сердца размером с твой палец. Этого хватит, чтобы он задыхался, пока идет в туалет, до конца жизни», — дернул щекой Мак. «Руки и ноги это видел. Челюсть нижнюю, глаза, помню, как брали на суде. Но чтобы сердце...» Аль поблизнул губы и спросил. «Это все из-за фестиваля 10-го Феникса?» «Не только», — вздохнул Мак. «У нас старые счеты». Пока вокруг дознавателя суетились целители, судья принялся снова звонить в колокол, призывая к тишине. «Клан Поднебесный Росток, взяли ли вы свою плату?» «Взяли, господин судья», — тут же ответил глава клана. «Имеете ли вы еще претензии к дознавателю Ситу?» «Никаких». «Целители, ваш вердикт?» — обратился судья к склонившимся над Ситом магам жизни. «Будет жить, восстановить сердце не получится». Мотнул головой один из них. Крови не обнаружено, следов ран тоже. Раз конфликт сторон решен, объявляю заседание суда завершенным. Устало выкрикнул судья и 4 раза ударил в колокол.